Мало того, что хорошего освещения в нынешнем жилище Лили не было, кроме люмоса и свечей, так еще и темные каменные раковины для мытья посуды и овощей, примитивный чавкающий и хлюпающий водопровод, огромный жуткий очаг для зажаривания целых туш животных, оставшийся со времен, когда все обитатели дома, включая слуг, ели за одним столом, все это наводило дикую тоску печально Лили. Все-таки она привыкла к нормальной бытовой технике дома, хотя готовить почти не умела, и к горячей воде. Джеймсу хорошо, улепетнет из дома вместе с Блэком, а потом вечером заваливаются и требуют ужин, да еще и смеют кривить физиономии, критикуя приготовленную ею еду, а попробовали бы сами на открытом огне приготовить что-то приличное, да там даже нормальной духовки не было. Уж простой бисквит Лили могла бы испечь, но только не в том местами ржавом монстре, который наличествовал на древней кухне Поттеров. А когда Лили миленько так поведали, что магия Северуса никак не влияет на изолированные им же электроприборы, и он спокойненько колдует себе прямо в доме. Ну почему? Почему в магической Британии такое невозможно? Ладно, плевать на кухонные электроприборы, но телевизор, телевизор. Ну не слушать же все время только колдородя с этими замшелыми монстрами магической попсы, от пафосных песен которой пищат и писаются все эти пожилые домохозяйки. Уже из-за одного этого Лили засомневалась, остаться навсегда в мире магов или все же существовать где-то на стыке этих двух обществ, чтобы получить выгодные бонусы и там, только вот не вышло, Джеймс сразу же потащил ее на свою сторону, и хотя сам он частенько предпринимал вылазки в магловский мир, Лили даже не хотела знать, как именно они с Сириусом там развлекались, в своем доме придерживался строгих консервативных правил, разумеется, он не ругался с ней, но, как-то так получалось, что в конечном итоге уступала всегда именно она. Потом Лили долго размышляла, прокручивая в уме их разговоры, и не могла понять, как там выходило, Империус он на нее накладывает, что ли. Сестры уселись за парадный стол, Северус накрыл обед в столовой, а то вдруг Лили свалится с барного табурета и ушибится. Самого его не было, он появился лишь через четверть часа, когда Пет уже начала волноваться. Протянул Лили цепочку с простым круглым закрытым медальоном. Вот, надень и не снимай ни в коем случае. Это запрограммированные на непростительные и некоторые обычные заклятия вроде Петрификуса и Экспеллиармуса портал сюда, домой. Если вдруг в городе или где-то еще на тебя нападут, он сам автоматически сработает, и ты тут же перенесешься в дом. Лили ехидно прищурилась. Если все так, как ты рассказываешь, то не проще ли было вручить мне сей всемогущий артефакт в Англии и оставить там? С ним я была бы в безопасности, даже ходя в рейды, и вам не доставило бы столько забот. Петунья едва слышно хмыкнула. Лили тут же оскорбленно вскинулась, сестра и в детстве всегда так подкалывала ее, тихо и ехидненько выражая сомнение в ее словах, что ей сейчас-то не так, с ней тоже посмотрел на нее с жалостью. «Послушай, а ты внимательно смотрела сцены в Думасборе?» «Разумеется, а что, я что-то пропустила?» «Вообще-то, медальон-портал, конечно, исправно спасал бы тебя от нападений пожирателей, но дело-то в том, что опасность тебе и ребенку угрожает не только извне, но и изнутри вашего ордена. Ты что, так и не поняла, что если Дамблдор решит, что время для битвы избранного с лордом пришло, ты не скроешься ни под каким Фиделиусом?» И даже этот медальон тебя не спасет. Директор отличный легилимент, все ваши потаенные мысли у него как на ладони. А ты совершенно не умеешь ставить окклюменционные щиты, ты же сама отказалась, когда я предлагал тебе учиться. Лили, вообще-то все программируемые порталы очень сложны в настройке и выпускаются пока что лишь для очень узкого круга лиц. Руководство Академии посчитало, что выпускать их в массовое производство не стоит. Это серьезное преимущество именно для таких вот ситуаций. И тебе его дали по великому одолжению, только из-за Северуса. Иначе пришлось бы постоянно сидеть здесь, дома, не выходя на улицу даже на минуту, объясняла Петунья. Если бы не обстоятельства с избранным, которого решили сфабриковать искусственным путем, ты с мужем остались бы в Британии, за вами просто приглядывали бы наши домовики, как было до этого, вот и все. Но, теперь дело другое, шантажировать и манипулировать посредством ребенка, это омерзительно, а ваш директор именно это и собирался сделать, я не могу ему позволить разрушать жизнь своей сестры, возмутилась Пет. Лили гордо молчала, она опять оконфузилась, хотела уесть этих невозмутимых гадов, а вышла как всегда, ну почему, ей хотелось завыть от бессилия, Почему у них на все ее доводы находятся тысячи железобетонных аргументов? Она смутно понимала, что в Англии все шло немного не так, как им представлялось, но понять, что именно и как от этого отвертеться, не могла. И только просмотренные в думосборе сцены помогли понять, что к чему, да и то не до конца, видимо. Так что, ладно, будем считать, что ей просто повезло. Ее вытащили из-под огня и поместили в безопасное место, где можно спокойно жить и родить ребенка. Конечно, и в Британии ее положение будущей матери сулило некоторые привилегии, но всяко же лучше побывать за границей и посмотреть, как живут маги иностранцы, чем сидеть одной в темном сыром доме и ждать бесконечно постоянно шляющегося где-то Поттера. «Я в академию», — известил Снейп. «А обедать?» — забеспокоилась Петька, изображая верную и заботливую жену. «Я в столовую зайду, как раз обеденный перерыв. Вместе с Мангвайвейром поедим», — успокоил жену Северус. Петунья несколько раз ела в академической столовке и была весьма высокого мнения о профессионализме тамошних поваров. Готовили они впрямь отлично и разнообразно. «Хорошо, не задерживайся допоздна», — попросила Петунья. «А мы пока будем устраиваться, отдыхать и разговаривать». Северус подошел и без зазрения совести и ложного стыда обнял жену за плечи и крепко поцеловал, не обращая внимания на колючие глаза, как ее там, свояченицы вроде. А вот Петунья почему-то смутилась и порозовела. Он решил, что с ее вечными не вовремя просыпающимися сомнениями он разберется попозже, когда они останутся одни. Снейп вежливо наклонил голову в сторону Лили, умудряясь при этом не глядеть на нее, и пропал прямо из столовой. Пижон. И всегда им был, даже на зельях. Сердито подумала Лили. Глава 2. Петунья после ухода Северуса тут же засуетилась, начала уговаривать ее пойти отдохнуть, а потом они сходят в ближайший универмаг за всем необходимым для Лили. Миссис Поттер самодовольно усмехнулась про себя, сестра опять вошла в роль, строит из себя заботливую няньку, как в детстве. А она-то думала, Петька изменилась. Ну-ну, посмотрим, что дальше будет. По оставленному в пекле войны, покинутому и брошенному без жениной ласки и заботы Поттеру Лили как-то не особенно печалилась. В последнее время она была весьма зла на бесшабашного муженька. После свадьбы он совершенно не перестал развлекаться с Блэком, постоянно пропадая с ним невесть где. Разумеется, другое дело, если бы ее тоже брали повеселиться, посидеть в веселой компании где-нибудь в кафе или ресторане, несмотря на войну, но ей чаще всего приходилось сидеть дома. Единственные выходы были в убогие магазинчики в косом переулке за продуктами и бакалеей, да иногда в салон мадам Малкин, в котором ничего путного никогда не было. Так что пусть теперь дорогой супруг обходится какое-то время без нее. Интересно только, заметит он вообще, что ее дома нет или с легкостью обойдется без какой-никакой стряпни и уборки. Ну да если что, пусть одолжит у Блэка домовика для домашней работы. Кажется, тот упоминал, что у них есть один, а она постарается хорошенько отдохнуть. С этими ободряющими, слегка злорадными мстительными мыслями Лили в приподнятом настроении величественно отправилась в выделенную ей для проживания комнату. Петунья осталась наводить порядок на кухне. Впрочем, оптимистичные мысли частью вылетели из головы после того, как любопытная как сорока, привыкшая шарить по углам Лили втихую заглянула в супружескую спальню Снейпов. Пришлось глотать слюнки, комната для отдыха оказалась что надо. Просторное помещение с огромным окном, выходящим в еще один небольшой садик с прудом, устроенный на заднем дворе. Соседний особняк оказался отгорожен высокой стеной густой зеленой изгороди, так что любопытные взгляды сюда не проникали, да и Снейп наверняка наложил отводящие чары, он же по этой части параноик всегда был, даже в школе. Не любил, когда кто-то вторгался в личную зону, а это бывало довольно-таки часто, вот и выдумал всякие муфлята и скрывающие чары. Отделка и обстановка были простоватыми, впрочем, в Петькином стиле. Ничего роскошного или откровенно вычурного. Широкая низкая кровать в японском стиле застелена бело-зеленым бельем с двумя подушками. Помнится, сестра не любила, когда много подушечек, думочек и прочей дребедени. Так что все оказалось лаконично и строго. И никаких кружавчиков и рюшечек. А вот Лили они нравились. Однако в их с Джеймсом спальне такого тоже не наблюдалось, а было только обилие темных гобеленовых покрывал, серовато-желтые льняные простыни с ручной вышивкой Мерлин знает каких годов, высокая кровать, на которую с трудом взбираешься, и душный ветхий пыльный балдахин над головой. Джеймс на этом ложе чувствовал себя как рыба в воде, а вот Лили было неудобно. Матрац, то есть, какая-то древняя перина, проваливался под ее весом, подушки оказались слишком пышными, одеяло тяжелым, натуральные материалы, как говорится. Она даже скучала по своей удобной постельке с синтетическим поролоновым матрацем, застеленной отличными хлопковыми простынями веселеньких расцветок, одеялу из верблюжьей шерсти, но, чего нет, того нет. Впрочем, Петуньина обитель снов очень понравилась Лиле, хоть вкус у нее и был совершенно противоположный, нежность и красота увиденного не могли оставить равнодушной даже ее. Стены спальни были расписаны восточными мотивами, воздушными, как будто трепещущими от невидимого ветерка длинными листьями бамбука, облетающими сакурами, розовые лепестки которых будто парили в воздухе, танцующими журавлями и расцветающими в заводях лотосами в сдержанных спокойных тонах. Легкие газовые занавеси на окне, традиционная раздвижная ширма в углу, туалетный столик с пуфом в одном стиле с кроватью и тумбочками, мебель была сдержанно стильно расписана иероглифами. На потолке вместо обычной люстры висел стилизованный под японский или китайский фонарь-светильник матового стекла. Пушистый ковер на коричневом паркете напоминал молодую зеленую травку, только-только пробившуюся из земли, но густую. В общем, Лил скорее ожидала увидеть будуар французской королевы или покои восточной султанши, а оказалось, она бы, наверное, пороскошнее все это дело оформила и обставила. Но эта спальня навевала умиротворение и покой, здесь хотелось парить лежа и медитировать. Впрочем, на такое у нее никогда не хватало терпения. Фыркнув, Лили прикрыла дверь в Петькину обитель покоя и легкой походкой направилась в западное крыло. Ее комната оказалась более привычной, в викторианском стиле. Оформление в бежево-голубых тонах, пышные шелковые занавеси, многослойные, причудливо задрапированные и с огромными золотыми кистями и бантами, белоснежный мраморный камин с множеством фарфоровых расписных статуэток, кровать кровать оказалась супершикарной. Количество резьбы на квадратный дюйм просто зашкаливало. А белье было такое, как Лили и нравилось, нежное, воздушное, кружевное. Она упала, раскинув руки, матрас приятно спружинил. Эх, а в гостях оказалось не так уж и плохо. Комфорт ей был обеспечен. К тому же, туалетный столик оказался сплошь заставлен косметикой и парфюмерией, а это дело Лили любила, хотя в школе и старалась не показывать увлечения макияжами и кремами, дабы чем-то отличаться от основной массы глупых девчонок. Как говорится, демонстрировала природную красоту, не нуждающуюся в приукрашивании или ретушировании. Но прочитанные дамские журналы предписывали, что кожу следует беречь с молоду, иначе после 30-40 рискуешь стать морщинистой кошелкой, так что надо уже вроде как начинать. Да и марки все были известные, в основном французские бренды, так почему бы и не? Вот уж что в Петунье Лили нравилось, так это то, что та предусматривала все до мелочей. Все у нее всегда стояло на своих местах и было с запасом. Взять в ход стиральный порошок, мыло, новые зубные щетки, полотенца, тапки или соль с перцем и сахаром, корица, какао и ванилин. Выходит, знала загодя, что сестра согласится приехать, подготовилась. Лили беззаботно замурлыкала какую-то песенку, походила по комнате, рассматривая безделушки, и, усевшись перед огромным зеркалом, принялась откручивать крышечки и колпачки, знакомясь с разнообразными средствами для поддержания женской красоты и пшикаться духами. Письмо Джеймсу было отложено на потом, все равно его дома нет, резвиться где-нибудь с Блэком. Впрочем, вечером по просьбе Петуньи, Лили написала, что решила погостить у родственников подольше, да ей самой не особенно хотелось посвящать Джеймса в курс дела. Ну может, когда пройдет пара месяцев и муженек забеспокоится, что она не собирается домой, разумеется, правду сказать когда-нибудь придется, но пока можно и потянуть кота за хвост. Лили великодушно позволила сестре прочесть небольшое послание, она же не диверсантка все-таки, и скрывать ей нечего, в общем-то. Пет было неловко читать чужие письма, но на войне как на войне, уж лучше она, чем Северус. Утешало лишь то, что письмо было лаконичным и прохладным, так что ни в какие розовые секретные сопли Петунья не вляпалась. Лили как будто написала брату, а не любимому мужу, вот свои письма Пет никогда бы ей не дала прочесть. Уж слишком личное там было. Почту предполагалось отправлять через Трикки. Для этого ей был вручен мешочек с английской валютой, дабы купить почтовую сову, которая доставляла бы письма на территории магической Британии. Трикс важно кивнула, дескать, сделаю все в лучшем виде, никто не сможет вычислить, откуда приходят письма. И, разумеется, Умница домовиха купила небольшую крапчатую сову не в зоомагазине в косом переулке, а на небольшой малоизвестной ферме по разведению крылатых почтальонов. Там таких птичек было много, и запоминать проданную сову, а тем паче подневольного эльфа никто не собирался. Пару дней Лили отдыхала и со скуки обходила дом. На третий этаж ее не пустили, вход на лестницу оказался заблокирован заклятием. Но, скорее всего, Петунью, как хозяйку, оно пропускало. Было любопытно, что же там, хотя, как догадывалась Лили, наверху находились личные лаборатории и владения главы семьи. Надо же, прямо такие уж суперсекретные разработки, что ее туда не допускают. Боятся, что украдет какой-нибудь секретный проект или рецепт суперзелья. Тщательно скрываемая обида от такого открытого недоверия грызла миссис Поттер несколько дней. Раньше с ней под нее ничего не утаивал, делился всеми тайнами и замыслами. Все-таки люди сильно меняются и не всегда понятно, что этому причиной. Не может же он столько лет обижаться на нее за то, что случилось тогда у озера. Они все были на взводе и наговорили друг другу неприятных вещей, но быть столь злопамятным. Лили фыркнула. Ну и плевать, на обиженных воду возит. На оставшихся для экскурсии двух этажах было порядка 20 комнат разной величины, помимо кухни, гостиной и столовой. Все оказалось обставлено и оформлено в магловском стиле. Вероятно, магические аксессуары и атрибуты как раз и находились на запретной территории. Но то, что Лили позволили посмотреть, какая-то выставка дизайнов. Каждая комната оформлена в индивидуальном стиле. У Лили в доме все помещения были довольно однотипными, одинаково отделанные, с одинаковой мебелью. Тут же Петунья воплотила все свои фантазии на различные темы. Лили бродила по комнатам, как по этнографическим музеям. Одна оформлена в индейском стиле. Стены завешаны национальными ковриками, луками со стрелами и прочим оружием. На полу огромная, отлично выделанная бизонья шкура, шкафчик с серебряной и керамической посудой, индийский костюм с перьями и прочими характерными узнаваемыми аксессуарами. Фотографии дикой природы, бегущие мустанги, грациозные пумы и кугуары, орлы и дикобразы. В уголке стойка с коллекцией индийских трубок для курения. Ну, это понятно, раньше Америку населяли краснокожие дикари, национальный колорит и прочая чепуха. Петька всегда любила фольклор. Была пара гостевых, подобных ее комнате, роскошные кровати, шикарное белье и мебель в стиле Людовика XV, только цветовые гаммы другие, нежно-сиреневая и бледно-зеленая. Другие спальни оказались оформлены более современно, настолько, насколько позволяла новая мебель. Наличествовала также огромная библиотека, в которой, наверное, было несколько тысяч томов, стеллажи и книжные шкафы до потолка, но все книги строго магловские. Точно с ней хранил все магические штуки наверху, а сюда, наверное, Петька водила своих клиентов маглов, дабы показать товар лицом, потому что ее рабочий кабинет оказался как раз рядом с библиотекой, и там все было забито чертежами, альбомами, журналами о строительных материалах, мебели и технике и прочими чертежными принадлежностями. Конечно, весь дом, начиная от подвала с винным погребом и заканчивая последней ванной с туалетом, был декорирован с любовью, фантазией и педантичностью, позволявшей видеть целиком завершенную картину, в которой каждая вещь была на своем месте и отлично гармонировала с остальными по цвету, фактуре, форме и функциональности. Лили вынуждена была признать, что у нее такого таланта не было и не будет, с подобным чутьем и вкусом надо родиться, а потом еще долго развивать и совершенствовать эти качества. У себя дома она при всем желании так сделать не сможет, а значит, придется таки нанимать дизайнера. Это сейчас было очень модно, пользоваться услугами таких специалистов. Не мудрено, что Петунья оказалась столь востребованной и взлетела так высоко. Разумеется, теперь ей был безразличен факт наличия какой-то там магии у сестренки. Зачем, если она добилась полного успеха и без этого? Кроме того, муж у нее был довольно сильным и способным волшебником, так что уже одно это давало повод задрать нос и гордиться достигнутым. В общем, сестра все-таки обошла ее на дистанции. Осознавать все случившееся было очень неприятно и досадно, ведь Лили красива, обладает магическим даром, в школе училась отлично и в зельях неплохо разбирается, так почему же, как же так получилось, что все ее таланты и усилия выделиться в школе из общей массы пропали в туне, и она могла бы сейчас закончить какой-нибудь престижный колледж или университет, получить редкую, высокооплачиваемую профессию и работать. Но получилось, что вместо этого младшая Эванс вышла замуж, а в замужестве не особо-то всем этим займешься. Как время распределить на все про все правильно. А вот Петунья как-то смогла, хотя она-то замуж после школы не выскочила, хотя и было за кого. Может, Лили поторопилась немного, и возможно, она бы больше пользы принесла магическому обществу в качестве того же зельевара или колдомедика, ну, на худой конец, хоть школьного преподавателя, а не в качестве домохозяйки и бойца на неполный рабочий день, читай, потенциального пушечного мяса в ордене. Конечно, если сравнивать с Петуньей, у них обоих есть завидные мужья и большие дома, но и внешнее и внутреннее содержание обоих приобретений невозможно было ставить рядом и сравнивать. В особняк Поттеров не хотелось возвращаться, до того там было темно, мрачно, сыро и уныло. Жизни бы не хватило убеждать Джеймса что-то там кардинально изменить, выбросить столетнюю рухлядь и дать денег на все новые, красивые и модные. Да и сам муженек тоже ведь не стал учиться почему-то, а Снейп тем временем получил аж две востребованные специальности, руководил целой кафедрой в академии и двигался дальше. Вон, магистратуру заканчивает или уже закончил, небось, докторскую диссертацию кропает, профессором будет. Джеймс же даже не заикается о том, чтобы поступить хотя бы в Аврорат. Им с Блэком и так неплохо живется, весело и беззаботно. Если бы не война, то вообще бы только и развлекались целыми днями. Так и получается, что с ней все заработал своим трудом, своим умом, а о Джеймсе позаботились родители и предки, оставившие неплохое наследство Исеев в Гринготтсе, равно как и о Сириусе, тому достался дом и деньги помершего дядьки Альфреда. Да, неприглядная картинка выходит, если начать разбираться поподробнее. Неужели так и придется всю жизнь просидеть дома, рожая и воспитывая детей? Судя по многочисленным фотографиям на каминных полках и в библиотеке, Петунья с муженьком за это время где только не побывали, объездили большую часть Южной Америки и всю Северную. Даже в Японию скатались, привезя оттуда большую часть обстановки для своей шикарной спальни. Да там даже пара самурайских мечей была, как ни банально это выглядело. И веера, и красивейшие парные кимоно, и вазы. А Лили за всю жизнь даже во Францию не выбралась, почему-то обидно. Чтобы развеяться и разогнать мрачные мысли, одолевавшие при разглядывании роскошеств дома Снипов, Лили выбралась в сад. Лучше бы не делала этого. Сад был устроен изысканно и не уступал по креативности особняку. Участок разделен на четыре части: японский сад камней с прудиком, золотыми рыбками и красными карпами в прозрачной как слеза воде и неизменной цветущей вишней, традиционными кривыми и косыми бонсаями и прочими узнаваемыми атрибутами вроде деревянного мостика через ручей и фонарей и зонтиков, валяющихся на траве. Тропический сад, с множеством цветущих орхидей и прочих экзотических экземпляров. Каждый участок был накрыт отдельным куполом, поэтому стало возможно в тропическом отделе наличие бабочек и колибри, порхавших над цветами и питавшихся цветочным нектаром. Помимо этого купола позволяли сохранять заданный температурный режим и влажность. Классический французско-итальянский садовый ансамбль, величественный и прекрасный, с четкой геометрией клумб, небольшим садовым лабиринтом, водопадами, античными скульптурами и небольшой мраморной беседкой в центре. А самый последний вызвал у Лили неприятные воспоминания. Это был маленький зимний садик, цветы зимой, те самые, из знаменитой коллекции. Наверное, очень сложно было выращивать нарциссы, лилии, сирень, ирисы, ландыши и прочие нежные и хрупкие растения в окружении льда и снега. Следовало крайне осторожно, почти ювелирно соединять леденящий мертвенный холод и жизнь, чтобы не переступить невзначай ту грань, при которой вся эта благоухающая красота тут же погибнет, замерзнет и почернеет. Тут нужны были сильные чары, и кто-то не жалел магии и сил на петуньины капризы. У Лили закружилась голова, и она поспешно плюхнулась на мраморную скамью, которая тоже оказалась теплой. Поттер не был жадным и охотно дарил ей дорогие подарки. Украшения, роскошные букеты от лучшего популярного дизайнера-флориста из Косого переулка, давал денег на мантии и прочую одежду, но ему и в голову не приходило сотворить для нее что-то собственной магией, что-то исключительное, волшебное, фантастически прекрасное и сказочное, наподобие этого чуда. Ведь в прочитанных в детстве сказках всегда посреди зимы распускались цветы, вырастала трава и оживала все вокруг. Снейп сделал сказку былью для своей любимой Петуньи. Сама идея ведь была поистине великолепной, не мудрено, что миллионы девушек, женщин и даже старух купились на такое сочетание в идее духов. Цветок символизирует любовь, которую не берет холод смерти. она всегда прорастет и распустится назло стихиям. Так почему же? Все поняли эту незамысловатую идею, а она, нет. Что с ней-то не так? Лили со злостью ударила кулаком по мрамору, но этого было мало. Мало для выхода ее раздражения. Она нагнулась и прежде чем осознала, что делает, гневно скомкала едва распустившуюся белоснежную лилию, почувствовав ладонью ее нежные ломкие лепестки и обжигающий холод льда, окружающего цветок словно щит. Когда она опомнилась, было уже поздно. Лилия оказалась безнадежно помята и сломана. Миссис Поттер, все еще пребывая в смятении, поспешила уйти, стараясь не оглядываться на разрушенное ею чудо. Появившийся Кричер с осуждением смотрел ей в спину, качая головой. Потом щелкнул пальцами и убрал скомканный умерший цветок. Рядом росли еще бутоны, готовые вот-вот распуститься. Глава 3. Лили хотела быстренько пробраться незамеченной в свою комнату, но не судьба, в прихожей встретила Петунью. Та, видимо, решила оторваться ненадолго от своих срочных проектов, глаза у нее были покрасневшие от работы, и сама Пет выглядела уставшей. «О, Лили, выходила прогуляться?» – доброжелательно спросила хозяйка дома. На самом деле она сразу заметила смущенное, слегка растерянное лицо сестренки и непроизвольно бегающие глаза. В детстве Лили часто влезала в ее комнату, сунуть везде свой любопытный носик. К сожалению, лишь осмотром достопримечательностей она не ограничивалась и пыталась все потрогать, а иногда и поиграть понравившимися вещами, в результате чего они неизбежно оказывались испорченными или сломанными. Поняв, что скрыть преступление не удастся, младшая сестричка принимала или невинный, или жалостливо-скорбный вид, дескать, она жутко раскаивается в содеянном, правда ненадолго, до следующего такого случая. Но в тот короткий момент Петунья могла ее обязать или заставить делать что-то по дому. Хотя, разумеется, после выполненной из-под палки работы Лили злилась еще больше. В итоге, в обычный день ее было не допроситься помощь по хозяйству. Рыжие особи, они ведь весьма хитрые, вредные и упертые, как убедилась старшая Эванс. Интересно, что же умудрилась сейчас-то натворить нехорошего взрослая разумная девушка, то бишь, женщина, к тому же замужняя и беременная. Не разнесла же стихийной магией половину зимнего сада? Впрочем, Кричер бы этого наверняка не допустил. Он после переселения Регулуса в землю обетованную успокоился и стал очень увлеченным и ревностным садоводом, так что Петунья могла спокойно доверять ему в плане безопасности своего зеленого цветущего и благоухающего мирка. Ну и можно попозже узнать, что случилось, он обязательно придет и доложит. «Ты не занята сейчас?» «НН нет». «А что, ты хотела что-то?» — спросила сконфуженная Лили, испытывая дикую неловкость. «Сейчас, когда злобный порыв прошел, ей стало стыдно и неприятно. Ладонь еще помнила прикосновение нежных, чуть влажных и ломких хрупких лепестков, то, как они покорно и безропотно с хрустом смялись в жестоких тонких пальцах и стали изломанной бесформенной массой вместо прекрасного белого цветка. Да, раньше она портила петуньины вещи, но они ведь не были живыми, это были просто-напросто вещи. А сейчас она вдруг четко и ясно осознала, что Лилия умерла, и целиком и полностью по ее вине. Как бы ей хотелось сейчас получить на некоторое время хроноворот, чтобы исправить это недоразумение и еще несколько других, в далеком и близком прошлом, но, увы, сильные магические артефакты выдавались лишь в самых крайних экстренных случаях. Хотя, хроноворот для перспективных одаренных школьников тоже подошел бы, ей хватило бы часа назад восстановить уничтоженный цветок. А вообще, тут есть над чем подумать. Что бы там ни было, Лили в рейдах, на которых отправляли членов Ордена Феникса, не убила ни одного врага. Оглушить, связать, бросить на поле боя обездвиженными – да, это без проблем, но убить, оказывается, это совсем непросто. А так, какой же прок тогда от их вылазок, если не уничтожать врага численно? Ведь он опять выйдет против них в следующей битве, и вполне возможно, что убьет ее, не задумываясь. Как бы там ни было, она и дальше не сможет этого сделать. Хоть и говорят, что к убийствам привыкаешь, да вон хоть со слов хвастливого и многословного Аластера Хмури, но ведь она женщина. Ее прямое предназначение – давать жизнь, а не отнимать ее. Лили вдруг четко осознала, что не хочет возвращаться в военную Британию. Слышать, как муж и его друзья беззастенчиво и цинично хвастаются ратными подвигами – нет, лучше уж жить спокойно и тихо, без нервных потрясений и угрызений совести, со спокойной душой. Да, спокойно и, главное, целой душой. Ведь главной заповедью света всегда было именно сохранить целостность человеческой души, не осквернить ее убийством себе подобного. А они как раз этим и занимались. Ладно, пожиратели, это их кредо в общем-то, цель и намерение. Но им, рыцарям света, пристало ли действовать методами врага, не уподобятся ли они в погоне за целью тем же пожирателям, для которых нет практически ничего святого. Хотя, а чем это она, маги ведь язычники, у них нет святых. Странно также, что Дамблдор великий последователь добра, защитник маглов, исподволь толкает их на этот скользкий и сомнительный путь. Неужели же нельзя было бы мирно и бескровно разрешить этот конфликт? Вон в Америке, судя по рассказам сестры, колдуны и люди сосуществуют рядом, и никто никого не преследует и не убивает. Почему у них нельзя так же? Крамольные мысли вихрем проносились в хорошенькой рыжей головке, сумбурно перескакивая с одного события на другие, поэтому она с трудом услышала просьбу сестры помочь ей на кухне с готовкой. Да-да, лучше уж возиться на кухне, чем ползти темной ночью по сырой земле, с палочкой на изготовку, пачкая мантию и платье. Мерлин, и зачем ей нужно было все это? Романтика, да ну ее в болото. Она обычная женщина и хочет красивый большой дом и спокойную мирную жизнь. Не кстати, или кстати, вспомнились сцены из Думасбора, показанные Петунией, и стало вдруг холодно, пробрала сильная дрожь. Ее ведь могло и не быть сейчас здесь, в этом большом и уютном особняке, если бы не Петр Северус. Только сейчас, на контрасте переживаний, до Лили дошло все то, что пыталась ей вложить в голову сестра. Мужчины могут воевать сколько им угодно, они почему-то любят это занятие, а она, не хочет она всего этого, и потому пойдет сейчас с сестрой на ее шикарную кухню и будет вместе с ней готовить еду для себя и других домочадцев. «Знаешь, быстрее всего у нас заканчивается именно десерт», — посмеивалась Петунья. «К Северусу постоянно заскакивают по делам и просто так его друзья», с которыми он познакомился во время учебы в академии. Они отличные ребята, и дружба их только крепнет со временем. Очень повезло всем, что они встретились и сблизились на почве общих интересов. Диева и Мартинис обожают шоколадно-вишневый торт, сразу на него нападают, сколько ни приготовь, всегда им мало, а вдвоем с тобой мы могли бы приготовить его побольше. Да и ты подучишься, будешь баловать потом мужа с приятелями. Лили скривилась за Петуньиной спиной. Угождать Блэку или тому же подхалиму Петтигрю шоколадными тортами, еще чего. Да если бы не Сириус и его дурацкие планы развлечений, может, Джеймс проводил бы больше времени дома рядом с ней, а ведь у них ребенок скоро появится. Неужели это не поможет, и мужа как дома не было, так и не будет, да и беззастенчивость закадычного дружка тоже давно уже начала утомлять. Они все-таки молодая семейная пара, так дай ты остаться наедине, поворковать, побаловать и понежить друг друга, так ведь нет. Он постоянно мозолил глаза Лили, увлекал Поттера дурацкими идеями и, в конце концов, уводил с собой. Так бы и прибило. И никаких вкусных тортиков, иначе из дома и вовсе не выгонишь. У меня на кухне с духовкой не лады, промямлила Лили. Петунья сочувственно посмотрела на нее. А в чем проблема-то? Ну, она старая и допотопная, да к тому же, ее надо дровами топить, нехотя созналась Лили. А я в такой не умею готовить, досада, протянула Петунья. На самом деле, с открытым огнем не все могут справиться, то ли дело газовая или еще лучше, электрическая плита. Но знаешь, в Америке у магов нет проблем с электроприборами, точнее, с их магической изоляцией. Почему бы не попросить мужа оборудовать тебе кухню в привычном ключе? Тем более, я так поняла по твоим рассказам, что он не сторонник старых обычаев, а наоборот, интересуется магловским образом жизни. Даже не знаю, с сомнением сказала Лили. Он какой-то равнодушный к бытовым делам. Я ему 100 раз говорила, что мне неудобно на такой кухне, а он выслушает вполуха и все, больше никакой реакции нет. Зато они с Блэком купили или угнали, или украли, уж не знаю точно, где-то мотоцикл. Так что, когда дело касается их развлечений, все нормально, а вот домашних проблем. Как же так, огорчилась Петунья, выкладывая на большой стол с зеленоватой мраморной столешницей большие пакеты с мукой, какао, яйца, сахар, мед, сливки, замороженную вишню и прочие вкусности. Особенно Лили понравились ванильные стручки, которые обалденно пахли. Их надо было надрезать вдоль и положить в горячее молоко, чтобы оно забрало восхитительный аромат. Ну да ладно, сестренка, что-нибудь придумаем. Сначала поучишься печь тортики у меня, а потом раскрутим твоего безалаберного муженька на нормальную кухонную технику. Сейчас все можно сделать, были бы только деньги и желание. Петунья начала готовить, попутно поправляя Лили, а та внезапно прониклась интересом и старательно подражала сестре. Оказалось, так, наглядно, готовить очень здорово и понятно, не то что по поваренным и кулинарным книгам и учебникам. И наличие рядом опытного учителя тоже очень полезно, он поправляет, если что-то где-то не так, и спросить непонятное можно в любой момент. И почему они раньше так не делали? Впрочем, Лили, видимо, успешно позабыла, что раньше ее на кухню было на веревке не затащить, и после серии бесплодных попыток попросить ее что-либо сделать, от нее отступились и Петунья, и мать. Духовка у Петуньи была просто инженерным чудом, как и вся остальная бытовая техника. Температурный режим вплоть до градуса, таймер, антипригорные листы. Лили тут же захотела такую же и поклялась, что не слезет с Поттера, пока он не выложит ей деньги на подобное устройство. Вполне возможно, что после длительной разлуки, а также рождения наследника рода Поттеров, Джеймс впадет в благодушное состояние, хотя он ей все равно должен будет подарок по случаю рождения сына. Так что, иначе Лили придется шантажировать муженька тем, что она останется жить в Америке, рядом с сестрой и с Нипом. Кстати, а это для Джеймса самая лучшая красная тряпочка. Посему пусть лучше раскошеливается. Через пару часов на столе стояло 4 аппетитных шоколадных тортика со свежайшими взбитыми сливками, с сочной начинкой из вишни, сдобренной вишневым ликером и легким, приятно желтоватым заварным кремом с ванилью. Один, правда, был слегка покосившимся, тот самый первый тортик Лили, которому положено было быть комом, но на вкус он оказался таким же вкусным, как и 3 остальных. Лили даже испытала гордость, так как второе ее детище оказалось почти безупречным, и душу, кстати, наполняла некая удовлетворенность проделанной работой. Теперь она начала понимать, что именно чувствовала сестра после уборки, готовки или стирки с глажкой белья. Работа сделана, все на местах, еда в кастрюльках, можно спокойно сесть и наслаждаться наступившим покоем. Не сказать, что она сильно устала, а 2 прекрасных, собственноручно выпеченных, непростых, в общем-то, десерта радуют глаз. Именно от ее тортика сестры отрезали 2 кусочка, чтобы спокойно выпить горячего ароматного цейлонского чаю. Угощение и впрямь оказалось превосходным. Приятная легкая горечь шоколада, легкая кислинка ароматной вишни и божественный вкус нежнейшего ванильного крема, тающего на языке. К тому же, Лили смутно догадывалась, что Петтаки в курсе того, что она что-то натворила в цветнике, и была ей весьма благодарна за то, что сестра и виду не подала, не стала ее пытать, ругать или упрекать. Дала возможность сохранить лицо и достоинство, так сказать. Ну и она попозже извинится перед ней. Должна же Петунья понять, что ей, Лили, стало горько и обидно из-за того, что для нее не делают такого, что совершают во имя Петуньи. Сестра поймет, ведь она умная и добрая. Лили даже показалось, что она на некоторое время вернулась в детство, когда ей бывало стыдно за совершенный плохой поступок. Тогда-то у нее совести было побольше, нежели во времена учебы в Хогвартсе. Петунья же была крайне довольна совместно проведенным временем. Разумеется, она подозревала, что Лил что-то натворила, и не воспользоваться ситуацией было бы плохо именно для дальнейшей жизни сестренки. Может быть, потому у них с мужем не очень-то ладится семейная жизнь, что Лили почти нечем заинтересовать его. А ведь известно, что большинство мужчин особенно падки на секс и еду. Примитивно, конечно, но, может, кухонные, бытовые и кулинарные навыки помогут рыженькой обратить внимание муженька с закадычного дружка на свою очаровательную персону. Пока что Лили не рассказала почти ничего о муже и их отношениях, но по ее виду и так ясно, что там не все так гладко и радужно, как хотела представить ей сестра. Гордость не позволяла. Здорово, очень вкусно получилось. Ты же запомнила, как и что и сколько надо брать, в каком порядке смешивать и сколько времени выпекать. Порозовевшая от похвал Лили покивала, дескать, да, все запомнила. Память-то у нее была хорошая. Знаешь, ведь у тебя ребенок будет, а дети очень быстро растут, вот и будешь баловать своего ненаглядного сына или дочку вкусностями. Это так здорово. Немного грустно вздохнула Петунья. В любом случае эти знания и умения никогда не будут лишними. К тому же, ты разгрузила мне немало времени для того, чтобы вот так посидеть спокойно и поболтать. Мы ведь давно не разговаривали по душам, осторожно сказала Петунья. Но нам еще надо успеть в универмаг, купить тебе все необходимые. Ах, я так давно не бывала в больших торговых центрах, мечтательно промолвила Лили. Косой переулок, ну, там не совсем удобно, лучше, когда все на одном этаже или в одном здании и желательно, чтобы поменьше народу. Ну, сегодня будний день, поэтому толчей особой не будет, и мы с тобой пойдем в хорошие дорогие бутики, где отличное обслуживание. Так что иди, собирайся. Шоппинг у сестер прошел на удивление успешно. Правда, Лили, под впечатлением дневных событий немного скромничала, но потом, активно поощряемая Петуньей, поняла, что особо стесняться высоких цен нечего, и накупила себе повседневных вещей в виде современных модных джинсовых комбинезонов для беременных на разных стадиях, цветастые сарафанчики и вязаные кофточки, домашние платьица и шелковые халатики, чулки, носки, гольфы, носовые платочки, простое хлопковое нижнее белье и кучу всякой другой всячины. Она попыталась прошмыгнуть мимо отдела с праздничными выходными платьями, но Пет решительно затащила ее внутрь. «Лили, не думай, пожалуйста, что ты будешь сидеть дома, не высовывая носа, как в тюрьме. Мы часто посещаем различные мероприятия, приемы, выставки и концерты, ходим в театр и еще много куда, так что и тебе тоже нужно будет праздничное одеяние. Рядом с Северусом ты будешь в безопасности, он сможет защитить нас обеих, поэтому особо скрываться тебе не надо будет. К тому же, у тебя есть экстренный портал, все уже предусмотрено, и потому можно будет жить полноценной жизнью, не ограничивая себя так уж сильно. И в итоге было приобретено несколько на самом деле прекрасных дизайнерских платьев такого покроя и фасона, который идеально подошел Лили с учетом ее состояния. Разумеется, короткие коктейльные вечерние платьица, на которые младшая Эванс смотрела с откровенным вожделением и нескрываемой тоской, не были куплены, но все остальное оказалось, пусть где-то длинным и сколько-то широким, но и ткани и аксессуары были тщательно продуманы и очень шли Лили. На миссис Поттер вдруг накатило вдохновение, и она даже придумала купить парочку париков, дабы прятать под ними свою роскошную узнаваемую рыжую шевелюру в случае выхода на люди. Петунья полностью одобрила конспирацию и маскировку, заметив, что так даже интереснее. К тому же, выяснилось, что американские маги вообще не признают мантии и надевают их лишь на самые официальные и торжественные мероприятия в узком кругу, к примеру, на ежегодных собраниях в академии, где присваивали очередные звания. Пет расплачивалась за покупки пластиковой банковской карточкой, и Лили вдруг стало до невозможности стыдно, что у нее в мешочке-кошельке звенело всего лишь несколько галеонов и кучка секли. Почему Джеймс не открыл для нее отдельного счета в Гринготтсе, с особым кошельком, в который вкладывается гоблинский чек, а через пару минут кошель наполняется запрашиваемым золотом? Они ведь женаты уже 2 года, можно уже и начать доверять жене, а то даже обидно как-то, что приходится клянчить деньги на одежду и женские мелочи вместо того, чтобы самой свободно распоряжаться средствами. Видимо, при встрече с дорогим муженьком придется поднять и решить в обязательном порядке и этот очень даже насущный вопрос. Домой сестры ввалились с диким количеством пакетов, и еще через пару часов должны были доставить остальные покупки. У Лили поднялось настроение, тем более, что Петунья уверяла, что если сестренке неудобно и все такое, то часть вещей пусть она примет в качестве подарков за те годы, что они не общались, а оставшиеся оплатит попозже, когда все утрясется и наступит, наконец, мир в Британии. На таких условиях принять щедрое благодеяние сестры стало полегче, поэтому Лили спокойно занялась разборкой и более тщательной примеркой обновок. К ужину она спустилась в особенно понравившемся ей зеленоватом домашнем брючном костюмчике с большими золотыми пуговицами от восхитительной Шанель. Он очень подходил к ее медно-рыжим распущенным волосам и ярким глазам. Все-таки хотелось произвести неизгладимое впечатление на неизвестных друзей Снипа. Может, они заслуживают ее внимания, и не такие прохвосты и уроды, как и Эйвери с Мальсибером. Хотя, кто знает. Глава 4. В гостиной с ней и Петунья весело болтали с какими-то симпатичными молодыми людьми. Лили с удивлением обнаружила, что у сестры очень красивый мелодичный и звонкий смех, а Северус вторил ей низкими бархатистыми нотками, получалось весьма приятно на слух. Лили было с чем сравнивать. Тот же Питер, к примеру, взвизгивал как девчонка, разражаясь взрывами высокого неприятного смеха. Люпин вообще никогда не смеялся, а только мученически улыбался. Ну а Сириус, естественно, гоготал как гусак, ему лишь бы было забавно и прикольно. Сам Поттер или улыбался одной стороной рта, или мрачно похохатывал, в стиле киношных злодеев. Миссис Поттер вдруг с тоской припомнила, что с мужем они довольно давно уже не шутили и не смеялись над чем-то вместе, просто ни над чем было. А вот сестра с мужем, похоже, постоянно веселились. Лили гордо вскинула голову и решительно вошла в дверь. Разговоры и смех смолкли. Друзья Снипов оказались очень приятными молодыми людьми мексиканско-бразильской наружности. Смуглые, темноглазые, высокие и плечистые красавцы. Только затесавшейся ранее европейской крови сделала их весьма колоритными на внешность. Видимо, поэтому сейчас от обоих не отходили их спутницы, рыженькая и блондинка. Еще бы, этакие мачо-самцы. От них прямо веяло аурой мужественности. На фоне этих двоих Поттер с Блэком были просто безусыми юнцами. «О, Лили, проходи, знакомься. Это Диева и Мартинес Сабанисы, друзья, коллеги и компаньоны Северуса и их спутницы, Аманда и Джесси». Лили надменно кивнула. Ей в ответ тоже кивнули, только более приветливо, но не делая попыток вскочить навстречу и облобызать ручку. Парни вежливо улыбнулись. Девушки, слегка нахмурившись, внимательно изучали новую особу, пытаясь понять, представляет она угрозу для них или нет. «Это моя младшая сестричка, Лили Поттер. Приехала погостить немного, и потом, она ждет ребенка, а тут климат более подходящий», улил слабое здоровье, известила всех об интересном положении Лили улыбающаяся петунья. Все тоже заулыбались, а девушки заметно расслабились и теперь смотрели на Лили снисходительно. «Дескать, ты опасности для нас не представляешь, пузатая замужняя англичанка, можно даже внимания на тебя не обращать». Лили эти неприкрытые намеки взбесили, еле сдержалась, и то из вежливости. «А это рыжая Джесси. Да как можно так липнуть к парню, не отпуская его руки ни на минуту и прижимаясь к нему всем, чем только можно? Где ее гордость, в конце концов? Или в Америке все так откровенно вешаются мужчинам на шею? Вот она. Да она Поттера вон сколько лет к себе не подпускала и вообще». Лили надулась, негодуя. Впрочем, рыженькой смешливой Джесси было наплевать на тайное негодование миссис Поттер, она влюбленно прильнула к Мартинесу, который вроде бы смирился с ее поклонением и даже попривык к нему, потому как Джесс не претендовала ни на что, лишь бы только быть рядом с любимым. Вечер был веселым и непринужденным, но откровенно провальным для Лили. Мало того, что друзья с ней поприперлись со своими пассиями, так они и вели себя с ней, как с пожилой почтенной Матроной. Впрочем, надо было признать, что это в какой-то мере было правильно, ведь им сразу дали понять, что зеленоглазая красотка уже занята, у нее муж и скоро будет ребенок, так что и обращение к ней было соответствующим. Но, почему-то иррационально стало обидно, что внимание на нее обращали не больше, чем на столовый прибор. Даже шоколадному торту было подарено в 100 раз более восторга и любви. Его встретили как самого желанного и дорогого гостя. А она почему-то втайне надеялась, что сможет очаровать мужчин своей красотой, начитанностью, веселой и умной беседой, тогда как весь вечер на арене блистала петунья. Все наперебой обсуждали ее последние работы, ее последние блистательные секрет-шоу, ее дизайн новых духов, ее... В конце ужина Лили опять тихо возненавидела сестру. Обеденные разговоры, совместная готовка десертов и задушевный родственный шоппинг были погребены под тоннами возмущения и злости. Никто не восторгался и не отпускал комплиментов ее длинным роскошным рыжим волосам, ее удивительным изумрудным глазам, ее безупречной коже, не испорченной еще безобразными пятнами беременности. А если бы ее удосужились послушать хоть немного, то поняли бы, что она тоже разбирается в зельеварении и чарах. Но нет, все предпочитали болтовню о магловских дизайнерских примочках, называя их истинным волшебством. С ней Пейсабанисы даже и не заикнулись о своей работе, хотя, наверняка они так поддерживали маглу петунью, вселяя в нее уверенность, что она наравне с ними. От этих гадких мыслей Лили стало сначала чуточку лучше, а потом червяки сомнения и недавно проснувшаяся совесть снова начали грызть ее. Тщательно осмотренный дом, отремонтированный и обставленный в соответствии со вкусами петуньи, как бы намекал, что даром сестра хлеб свой не ест, а значит, и заказчики ее тоже довольны, а уж глянцевые журналы с фотографиями шоу, которые создавала именитый талантливый дизайнер-оформитель миссис Снейп, не позволяли даже подумать, что Петунья влезла на верхушку успеха по блату. Да и какой такой блат мог быть у молодой, никому неизвестной небогатой англичанки в местных элитных кругах? Тут только благодаря особому таланту тебя и заметит. И не важно, что в магобществе Британии Петунью никто знает, важно, что она стала известна всей волшебной общественности Америки, а это значительно больше людей. И помимо этого, миллионы американских маглов тоже были в курсе. Это и есть та вожделенная популярность, которой всегда в глубине души желала Лили. Только вот, оказавшись волей счастливого случая волшебницей, она ошибочно посчитала, что просто обязана завоевать и покорить именно магический мир, тогда как следовало бы с такими возможностями остаться среди маглов, они оказались более благодарными в этом плане. Так что и эта химера умерла, не успев толком родиться и окрепнуть. Пришлось признать, скрипя сердце, что сестра заслужила и заработала то, что имеет. В отличие от нее, Лили всего лишь жена Джеймса Поттера и член запрещенного сомнительного подпольного общества. В последующие дни Лили убедилась в популярности и востребованности сестры еще больше. Им постоянно наносили визиты ухоженные и разодетые по последней европейской моде женщины и галантные солидные мужчины, на которых буквально было написано, что они купаются в деньгах. Все они ворковали и любезничали с Петькой, а та прямо светилась приветливостью, доброжелательностью и вежливостью, носясь с заказчиками, как гусыня с золотыми яйцами, угощая чаем кофе и своими фирменными вкуснющими тортами. Кстати, несмотря на угрюмое настроение, Лили все же заинтересовалась кондитерским делом, продолжала постигать кулинарные секреты сестры и уже изрядно поднаторела в нескольких рецептах, так что ее уязвленное самолюбие понемногу стало успокаиваться, до следующего петуньиного успеха. Лили видела заинтересованные взгляды мужчин, которые приходили в дом, но Петунья чересчур ревностно оберегала ее от посягательств на честь и приставаний, тут же громогласно озвучивая, что сестра замужем и уже на третьем месяце беременности. После этого мужчины становились равнодушными и мало обращали внимания на Лили. Это, признаться, расстраивало, потому что встречались среди заказчиков такие экземпляры, слюнки текли буквально, и красавцы, и при деньгах, и в обществе вес имеют, и свой бизнес раскрученный есть. Миссис Поттер только теперь поняла, как же сильно она поспешила с замужеством, и какой маленький и убогий был у нее в школе выбор. Да, с ней и Поттер, вот и все. Остальные ухажеры не в счет, они даже ей не нравились совершенно. Ну, вот зачем она сама испортила отношения с Пет перед ее отъездом? Эх, а ведь могла бы тоже уехать в Штаты и тут уже добиться какого-никакого успеха. Ведь у Северуса и Петуньи получилось, и у нее все вышло бы как нельзя лучше. А теперь только и остается, что родить ребенка и потом по возможности вернуться в Британию, к мужу. Чем больше Лили жила в Америке, под крылышком у сестры и ее мужа, тем меньше ей хотелось домой. Джеймс, правда, по прошествии немногого времени начал закидывать ее нетерпеливыми письмами с требованиями возвращаться обратно. Все-таки жена есть жена, какая бы ни была, но Лили отвечала, что пока не может, так как ей очень не здоровится, а сестра заботится и присматривает за ней. Не сидеть же ей одной в четырех каменных сырых стенах особняка Поттеров, а у Снейпа в жизнь прямо бурлит и кипит, тут намного интереснее. Петунья со Снейпом предполагали небезосновательно, что на Джеймса давит его длиннобородое начальство, которое забеспокоилось о еще не народившемся избранном. Поэтому как-то вечером, за ужином состоялся решительный разговор на эту тему. Петунья со Снейпом убеждали Лили согласиться родить пораньше. Это было вполне возможно. Тогда преследования и Волдеморта, и Дамблдора автоматически бы были сняты, так как необходимые условия для избранности довольно четко обозначены в пророчестве. Лили попросила немного времени на раздумья. Ночью, лежа в уютной мягкой постели, она пялилась в темноту и размышляла. Разумеется, она вовсе не желала, чтобы ее новорожденное дитя подвергалось опасности стать марионеткой в руках директора и возможности быть убитым в столкновении с Волдемортом. И уж тем более, ей не улыбалось отдать свою молодую жизнь во имя амбиций Дамблдора, который, очевидно, твердо решил сделать из нее жертву-убийцу. О таком развитии событий даже подумать было страшно, не то что представить, каково это будет. Поэтому, нет, нет и еще раз нет. То есть, да, надо соглашаться на ранние роды, лишь бы уйти, убежать, уползти подальше из-под морщинистой ласковой, но неотвратимо подталкивающей вперед, к своей цели, длани идиотского сфабрикованного пророчества. Со временем друзья и знакомые с Снейпов попривыкли к угрюмой, вечно недовольной рыжей беременной красотки-англичанки и даже болтали с ней на отвлеченные темы. Все, кроме одной высокомерной индианки, которая частенько заявлялась в дом вместе с маленьким сыном Коннором. Лили еще удивилась в первый раз такому британскому, точнее ирландскому, имени и явно европейскому виду ребенка, который был белокожим и синеглазым, но Петунья сказала, что Нейра сама метиска и замужем за белым. Правда, ее муж почему-то так ни разу и не появился у Снипов. Эта Нейра смотрела на нее так презрительно и даже как будто брезгливо, что Лили в ответ тоже возненавидела заносчивую туземку. Они даже толком и не разговаривали ни разу, да и желания особого сближаться не было у обеих. Индианка в первую же встречу пристально посмотрела на Лили, дернула изящным носиком, будто принюхиваясь, и процедила: «Хаем олениха, стало быть, ну-ну». Миссис Поттер растерялась и не нашлась с ответом. Что-то хотела сказать, намекала на патронус Джеймса, серебряного оленя с развесистыми рогами. А откуда узнала, какое животное у ее мужа? Петунья в ответ на настойчивые расспросы Лили, что это за нахальная и бесцеремонная особа, улыбнулась и сказала, что Нейра ей как младшая сестренка, и замужем она за их с Северусом хорошим близким другом. Но он очень занят, и поэтому она может навещать их в городе, они изредка видятся в другом месте. К тому же, Нейра не маг, и видимо потому увидела в Лили, ну как бы сказать, ее тотемное животное, что ли. В ответ на язвительное замечание Лили, что у этой девицы видать они формы ее шили ехидно, Петунья ответила, что Нейра перекидывается в пантеру, одно из самых крупных, сильных и опасных представителей кошачьих. Тут уже Лили пришлось прикусить язык. Ее-то муженек в анимагической форме представлял и правда оленя, Блэк, собаку, а Питера и вовсе крысу. Тут ответить было нечем, лучше уж промолчать и не усугублять. Но все равно Лили было жутко обидно, да что она вообще о себе возомнила. Пусть даже и пума или там пантера. Чего окрысилась на нее, она же ее совершенно не знает, и даже не пытается узнать. Ну и не больно-то и хотелось. И она вообще перестала спускаться вниз, когда в гости приходила Нейра с сыном. Та, впрочем, и не страдала особо по причине величайшей самодостаточности и самоуверенности. Так что подружиться с американскими девушками у Лили не очень-то получилось. Помимо приема многочисленных гостей, Северус с Петуньей регулярно по выходным куда-то пропадали. Говорили, что у них дела в провинции, но ее с собой почему-то не брали. Лили как раз находилась в таком периоде беременности, когда ее все обижало. И потому она частенько рыдала у себя в ванной, когда сестры с мужем не было дома. Они бросали ее одну на целый день, но гордость не позволяла спрашивать, что и как, а посему два раза в месяц на выходные Лили была предоставлена сама себе. В такие дни она тоскливым привидением бродила по огромному дому, разглядывая все самым дотошным образом и мечтая сделать у себя точно так же. Кроме сада, туда она больше не ходила ни разу. Ну а что, можно все запомнить, а дома набросать на бумаге и, вытребовав у Поттера денег, оборудовать ту же кухню по уму. Теперь-то она знает, чего именно хочет, а значит, особых проблем не будет. Но кроме одиноких воскресений недостатка в развлечениях у Лили не было. Петунье по роду работы частенько приносили целыми стопками приглашения на всяческие выставки, рауты и вечеринки, посещать которые нужно было обязательно, а то обидеться. Северус ходил с ним через раз, у него по-прежнему было много работы, а вот сестры с удовольствием выходили в свет. И для Лили это было единственной отдушиной в темном затхлом болоте обиды и зависти, которые невольно одолевали ее. Хотя и тут Петунья усугубляла. Лили к тому времени уже обзавелась животиком и раздалась в бедрах, поэтому была вынуждена одеваться в просторные штаны и туники-балахоны, правда из высококачественного шелка, либо в дизайнерские сарафаны для беременных, тогда как Петунья щеголяла в коротких, облегающих вечерних платьицах, которые ей очень шли, и на высоких каблуках, только подчеркивавших стройные длинные ноги. Такой контраст жутко огорчал Лили, но поделать-то она ничего не могла. Оставалось только ждать, пока родится ребенок, а потом уже приводить себя в порядок. К тому же, бедная миссис Поттер каждый раз невольно сравнивала своего муженька и супруга сестры, по совместительству своего бывшего друга Паладина. Сравнение было явно не в пользу Поттера, который постоянно щеголял в коротковатых мантиях, дабы не мешали и не путались в ногах. В Штатах маги носили ту же одежду, что и маглы. Так что Северус теперь отдавал предпочтение удобным джинсам, пуловерам и рубашкам, а также пиджакам и курткам. На вечеринки и приемы он облачался в великолепный, сшитый на заказ смокинг и выглядел в нем настоящим джентльменом. Лили втихомолку завистливо глазела на его стройную высокую фигуру, затянутую в элегантный костюм, длинные ноги в классических брюках, белоснежную рубашку и неизменный темно-зеленый или черный галстук-бабочку. Низкорослый коренастый Джеймс никогда так не будет выглядеть, да и не заставишь его надеть магловское. К тому же нельзя, наверное, статут не позволяет, вот же еще идиотские ограничения. Везде и всюду ходи в дурацкой мантии, которая делает тебя бесформенной грудой. Надо сказать, справедливости ради, Лили даже в голову не приходило как-то попытаться отбить с ней по себе обратно, потому что она чувствовала, что ничегошеньки не выйдет, а она лишь опозорится и ей в таком случае придется рассориться с сестрой навсегда и покинуть Петуньин гостеприимный дом, в котором ей так привольно и хорошо жилось. Инстинкт самосохранения и толика здравого смысла вынуждали сдерживаться и вести себя пристойно. К тому же, Северус совершенно не обращал на нее внимания, удостаивая дежурных коротких фраз, вроде «доброе утро», «как самочувствие», «приятного аппетита» и «спокойной ночи». Он даже по имени к ней обращался крайне редко, только пялился постоянно на свою Петунью и держал ее за руку все время. Такое равнодушие весьма обижало Лили и заставляло нелогично злиться на сестру, что она ему плохого сделала, что он так сух и черств с ней, ведь можно же им поговорить по-дружески, вспомнить былое. Она даже поплакала пару раз, но потом решила, что это не стоит того, раз он с ней так, то она не станет навязываться, да и не больно-то хотелось.